Глава вторая. Событие седьмое. И нет нам покоя ни ночью, ни днем. Кажется, из неуловимых мстителей. Петр третий день бегал по селу Вершилова и все равно никуда не успевал. Всем он нужен, все дела без него встали. А по ночам не дает спать маленький Димка. В этом мире на Петра орать может поди только он, Димка, ну и царь-батюшка, пожалуй. Вот Дмитрий Петрович за всех и старается. Все, хватит, натерпелись. Завтра переезжаем во дворец. Ну и что, что из почти 50 комнат 45 не готовы? 4 ведь есть? Шутка. На самом деле все западное крыло полностью готово. В центральной части осталось повесить картины, да вазы с бюстами расставить. А вот в восточном крыле продолжают настилать паркет и оббивать тканями стены, шумно все это проделывая. Только днем он носится по Вершилово, а по ночам строители не работают. А Димка кричит громче строителей. Да и недолго осталось, обещали за неделю все закончить. Вчера Петр после нокаута математикам сам получил по полной. Французы приехали и уже 2 недели ждут, когда мальчишки-бальчиш выдаст им страшную тайну изготовления фарфора и цветного стекла. Завтра. Что завтра? Завтра пойдем на производство, и я вам все покажу. А потом будете пробовать сделать сами, и, как получится, поедете домой. Петр смотрел на месье Женю и оценивал противника. Скорее всего, иезуит, и работает и на правительство Франции, и на орден. Только, ребята, есть одно но. Я из ГРУ. И еще меня нельзя купить. Я сам кого хочешь куплю. Что гадать? Проверим. Месье Женю, а вы не хотели бы стать тройным агентом? Разговаривали они тет-а-тет. Товарищ отлично знал немецкий. А Петр за последние 4 года постарался все же привести свой Hochdeutsche до соответствия современному верхнесаксонскому диалекту. «Как это?» изобразил полное непонимание француз. «Я не имею ничего против иезуитов. Если вы здесь уже 2 недели, то должны знать, что среди ученых, перебравшихся в Вершилово, есть представители вашего ордена». Князь специально говорил это медленно, почти по слогам, и смотрел на руки месью. Это в книгах смотрят в упор, в глаза. А генерала Афанасьева учили там, где надо. Смотреть нужно на руки, они человека всегда выдадут. Я не понимаю, при чем здесь иезуиты, но выслушаю ваше предложение. А пальцы-то в кулаки сжались. Вот и хорошо. Предложение мое такое. В Европе много университетов и просто больших городов, в которых есть типографии. И я уверен, что орден отслеживает все книжные новинки. Мне бы хотелось, чтобы все они попадали в Вершилово. Это первое. Второе посложнее. Среди этих новинок полно мусора и повторений. Кроме того, меня не интересуют авторы богословских трактатов. Меня интересуют настоящие ученые. Кто-то должен сделать анализ напечатанных за год книг, отсеять плевла и найти те самые зерна мудрости. Третье еще сложнее. Нужно встретиться с этими подвижниками и уговорить их переехать в Вершилово. И четвертое. Нужно помочь им целыми и невредимыми, желательно вместе с семьями, добраться до вожделенной Пурецкой волости. Князь продолжал смотреть на руки француза. Никаких сомнений, он иезуит, и не из простых, какой-нибудь магистр. Для него было возможно выполнить эти 4 условия. Пальцы дернулись только на слове «уговорить». Или не хочет, или просто против этого. Это огромная работа, ваша светлость. И мне непонятно количество возможных переселенцев. Кроме того, Не совсем понятна цель. Лучшие уже у вас и продолжают пребывать. Иезуит был непрост. У меня даже в Вершилово уже не хватает учителей для школ, а ведь я отвечаю еще за несколько городков. Там тоже есть дети, и их нужно учить. Кроме того, наука не стоит на месте. Она развивается, появляются новые имена. Хотелось бы этих умников заполучить в свой удел. Вспомнил Петр Пушкина. Мне показали ваши школы и учебники. То, что творится в вашем, князь, уделе, не поддается осмыслению. Дети в 12 лет у вас изучают то, чего не преподают ни в одном университете Европы. Я сам окончил университет в Пизе, знаком с Галилеем и профессором Кастелли. Но ваш новый учебник физики просто не понял. Я заканчивал богословский факультет, но ходил на лекции этих профессоров. Тем не менее, вынужден признать, что сейчас ваши дети изучают то, чего не знают в Европе, и даже о многом не догадываются. А что вы можете предложить за мои услуги по вербовке новых учителей для ваших школ и собрания библиотеки? Теперь изучающий смотрел на Петра месье Женю. А просто деньги вас не интересуют? Ну, начать нужно с простого. Деньги интересуют всех и всегда. А что вы скажете, если в вашу школу поступят несколько учеников, которых я привезу сам? Им будет лет по 15. Если у вас семиклассное образование, то они к 22 его получат. А этот смотрит в глаза, думает, что сейчас зрачки забегают. Легко. Сколько учеников и сколько денег? Игры кончились. Десяток юношей и десяток тысяч рублей в год. Месье Женю тоже мило улыбнулся. Договорились? Сумма не маленькая. Для Руси так просто огромная. Если корова стоит рубль, а боевой конь червонец, то 10 000 — это деньги. Но в Европе книги недешевы, а мозги вообще оценить невозможно. Может, один из переселенцев сделает пластмассу, полиэтилен. Это сразу окупит и 100 000 рублей. С вами приятно иметь дело, ваша светлость. Только давайте немного вернемся назад, к фарфору. Да, противник серьезный. Даже не улыбнулся от радости. Я считаю, что ваши люди должны все попробовать своими руками, чтобы потом не возникло причин нас упрекать. Завтра все они, включая вас, профессора и всех до единого наемников, будут молоть компоненты, необходимые для приготовления фарфора. — А наемники зачем? — не понял француз. У нас очень строгие правила в отношении спиртного и вообще поведения в городе. За малейшие нарушения у нас отрезают ухо. За второе — прилюдная кастрация. Вы же не хотите, чтобы ваши воины уехали отсюда евнухами? А все к этому идет. Пусть они будут заняты весь день и устанут, чтобы вечером думать только о том, чтобы выспаться. Петру уже доложили, что французы ведут себя на улицах Вершилова, как завоеватели. — Но они все дворяне и могут не захотеть, — отпрянул иезуит. — Выбирайте. Могу устроить показательное отрезание уха у де Мулине. Он тут на днях пытался приставать к монашке. Зубы ему, конечно, наши милиционеры выбили, но ухо пока не отрезали. Ждали, что я решу. Петр склонил голову на бок, ожидая ответа. «Я не уверен», — начал было француз, но Петр его остановил. «Значит, сегодня режем ухо. В 6 вечера на площади у старого храма». «Хорошо. Я переговорю со своими людьми. Думаю, что найду аргументы». «Дети верят во все, что им скажут зловещим голосом». Завтра в 8 утра все до единого должны быть в размольном цехе. Парадную одежду лучше не надевать. Работа пыльная. После француза Петр решил отдохнуть душой и пошел к механикам. Эти товарищи почему-то меньше всех его в гости звали за последние 3 дня. Значит, что-то не клеится, не получается. И как там в песне про улицы, значит, нам туда дорога. Механики возились с паровой машиной. В помещении стоял грохот и свист работающего паровика. Неужели справились? Вот это титаны! Петр Дмитриевич! — увидел его Вильгельм Шиккарт. — Наконец-то соизволили зайти! Мы тут никак не можем понять, как увеличить обороты. Силы-то у паровика хватает, а вот скорость получается маленькая. Петр оглядел конструкцию. — Понятно. — Вы же часовщик. Неужели не смогли придумать редуктор? Две пары шестеренок в чугунном корпусе, и все это залито маслом. — Но здесь огромная сила, — засомневался Йост Бюрге. — Ну, редуктор можно сделать большим, а шестерни широкими, — пожал плечами Петр. — Нужно только посчитать, во сколько раз нужно увеличить скорость. — Стоп! Понял я, чего вам не хватает. Коробки передач. Должно быть несколько шестерен на одной оси. Бывший генерал Афанасьев любил покопаться в движке и ходовой своей 21-й «Волге». Нет, он был не фанат этого дела, как некоторые, целыми днями напролет копающиеся в машине. Но если что-то случалось, то Афанасий Иванович с сыновьями перетрясали старую боевую подругу до последнего винтика, пока не исправляли неполадку. Петр прикрыл глаза, вспоминая порядок и размеры шестерен, и на подсунутом ему листке быстро набросал коробку передач от «Волги». Немцы сопели за плечом. «Все, только нужно количество зубьев на всех шестеренках посчитать. Но ты ведь, Вильгельм, часовщик, сможешь это сделать. Я, честно говоря, не знаю, как их рассчитывать». «Да, Петр Дмитриевич, такое ощущение, будто бы вы уже видели где-то такую конструкцию. Признайтесь». — сощурился на него Йост Бюрге. — Может, и видел. Уклонился от ответа Пожарский и вдруг увидел приставленный к стене велосипед. — Что это? Вы сделали велосипед? Князь бросился к двухколесному чуду. — Надо ставить третье колесо. Людвиг Файе махнул рукой. — Я же говорил вам, что он не поедет. Человек с него падает, как бы мы ни пробовали. Петр обошел велосипед, покрутил руль, потом приподнял заднее колесо и крутанул педаль. Туго. Нужно немного ослабить цепь, но ездить можно и сейчас. Петр посмотрел на железного коня еще раз. Нужно, конечно, из резины сделать ручки на руле и крылья с брызговиками, но это детали. Все равно работает. Нужно третье колесо. Это снова изобретатель вечного двигателя. Нет. Нужно просто помолиться Богу. Пошутил Пожарский, но по вытянувшемуся лицу Файе понял, что шутить такими вещами в 17 веке не стоит. Но деваться уже было некуда, не отступать же. Давайте я сейчас помолюсь правильно, перекрестившись двумя перстами справа налево, и попробую прокатиться, — предложил он французу. — Да хоть всей ладонью, все равно упадете. Тоже завелся француз. И тут Петру в голову забрела шальная мысль. «Дорогой Людвиг, давайте поспорим. Если я, правильно помолившись, на нем прокачусь и не упаду, то вы переходите в православие. Если же упаду, то я добиваюсь у государя для вас княжеского титула и выплачиваю вам 100 000 рублей». Петр, когда все это произнес, и сам испугался. Он последний раз сидел на велосипеде в конце 60-х годов 20 века. То есть там прошло 50 лет. Да тут уже 5-й год идет. Кроме того, это ведь тело Афанасьева умело кататься. А сейчас Петр в чужом теле. «Если все дело в молитве, то я согласен. Докажите, что ваш Бог сильнее нашего». — гордо выпятил грудь изобретатель. «Бог один и тот же, но ваши молитвы он не слышит, потому что вы отошли от его учения. Ведь схизматики и ортодоксы, коими вы нас кличете, можно перевести как верующие по-старому. Ваши папы римские решили, что они умнее остальных и исправили обряды. Теперь так же поступили протестанты. У вас во Франции гугеноты. Но теперь католики убивают их за это. Получается, что католикам исправлять обряды можно, а другим нельзя. Нестыковочка. Ладно, закончим теологический спор». Князь Пожарский прочитал «Отче наш» и, троекратно перекрестившись, взялся за руль. «Пойдемте на улицу, здесь места нет», — позвал он механиков за собою, катя велосипед к выходу из мастерской. На улице Петр оседлал железного коня и, еще раз перекрестившись, теперь уже для себя, а не на публику, сел в седло и крутанул педали. И чуть не упал. Не потому что не сумел удержать равновесие, а потому что у педалей оказался очень тугой ход. Цепь перетянули. Тем не менее, Пожарский выровнялся и, с трудом вращая педали, поехал по дороге прочь от механиков, стоящих с открытыми ртами. Метров через 50 он развернулся и стал со всех сил крутить педали, набирая скорость. Мимо механиков он промчался уже со скоростью километров 25 в час. Отъехав опять метров на 50, Петр снова развернулся и решил проделать трюк из детства. Он отпустил руль и скрестил руки на груди. В детстве, чтобы так ездить, они с пацанами специально перетягивали крепление руля, чтобы он вращался туго и не рыскал при езде без рук. Сейчас протягивать руль не нужно было. Механики и так его затянули от всей широты души. Улыбаясь все еще стоящим с открытыми ртами ученым, он в третий раз развернулся и проделал еще один трюк из детства. Поджал ноги и поставил их на руль, а руки убрал с руля. И опять чуть не навернулся. Вот это упражнение Афанасий Иванович проделывал последний раз, когда ему было лет 8, а значит, 90 лет назад. Пришлось ноги с руля снять и подъехать к механикам обычным способом. Те молчали. Не говоря ни слова, господин Файе почти вырвал руль у князя и сам, усевшись в седло, попробовал прокатиться и тут же упал. «Пойдемте быстрее в церковь», — отряхиваясь от пыли, предложил Людвиг Пожарскому. «Господин Файе, я пошутил. Не надо никуда ходить. Верьте в Бога, исправляйте обряды, как вам нравится. В Вершилово никто и никогда не будет принуждать человека сменить веру. Мы специально строим сейчас на одной площади два храма, католический и протестантский, чтобы примирить эти два течения в христианстве». Петр примиряюще протянул изобретателю руку. Тот ее пожал, а потом вдруг неожиданно для всех, да и для себя, наверное, произнес: «Я поговорю завтра с вашим священником. Может, схизматиком быть лучше? Мне сильно не нравится, как поступают с учеными инквизиторы. Все слышали, что сожгли Джордано Бруно, но ведь он не один. Да даже у нас, в Вершилово, живет мать Иоганна Кеплера, которая чудом избежала костра. Как зовут вашего священника?» «Отец Матвей. Он настоятель храма, если вы имеете в виду его. Так-то священников сейчас в Вершилово почти десяток». Петр и не рад был, что этот дурацкий спор затеял. «Значит, отец Матвей». Снова выпятил вперед свою грудь француз. «Господа, нужно ослабить немного цепь, а потом я каждого научу ездить на этом двухколесном чуде. Тут нет ничего сложного. Главное – выработать в себе чувство равновесия». Событие восьмое. Капитан Мишель де Найрей сидел в мягком кожаном кресле в доме своего бывшего однополчанина Рене Декарта и поражался роскоши, окружавшей того. Хрустальная чаша с пельменями стояла на столе. В хрустальные рюмки на тонких ножках был налит божественный напиток, именуемый здесь Байкал, чистейшая водка, настоянная на каких-то травах. Чувствовалась и полынь, и анис, но было и еще что-то. Крепкий, куда там вину, и при этом приятно пить. На столе стояла еще и хрустальная ваза с шоколадными конфетами. Накрыть такой стол, наверное, не смог бы и король. Денег не хватило бы. А еще огромное зеркало. А еще фарфоровые вазы с эльфийками. Да всего просто не перечислишь. Если все это продать во Франции, то можно купить несколько дворцов. Завидовал ли Мишель бывшему сослуживцу? Нет. Что толку в той зависти? Его теперь точно в Вершилово не пригласят, а значит, ничего этого у де Найрея не будет. И все из-за этого проклятого де Мулине. Они втроем с де Сорта еще шли по улице Вершилова и разговаривали. Мимо них проходила молодая монашка, и подвыпивший де Мулине вдруг окликнул ее и стал приставать. Капитан уже прошел чуть вперед и стал звать де Мулине, а тот уперся, попытался обнять монашку и ущипнул ее за задницу. Та в крик и слезы. Вот тут и появились эти мальчишки. Их тоже было трое. Одеты они были, как и все русские, в длинные кафтаны, а на рукавах были красные повязки. Парни были без оружия. В Вершилово вообще редко можно увидеть вооруженного человека. Один из мальчишек подошел к де Мулине и попросил его на хорошем французском оставить монашку в покое, а самому срочно идти домой, так как пьяным ходить по улице нельзя. Анри, чтобы у него выпали последние зубы, отмахнулся от пацанов и ухватил монашку за подол, когда та попыталась ретироваться. Один из пацанов оттолкнул де Мулине, и тот вытащил шпагу и попер на мальчишку. Все последующее произошло за считанные секунды. Парень кувыркнулся в ноги Анри, как-то своими ногами заплел ноги мушкетера, и когда тот завалился на спину, ударил ему кулаком по зубам. Потом перевернул потерявшего сознание бедолагу и, заломив ему руки, стал вязать неизвестно откуда взявшейся веревкой. Де Нойрей с де Сорте бросились на помощь, но двое других юнцов преградили им путь. Де Сорте тоже выхватил шпагу, но в это время тот, который связывал де Мулине, достал свисток и пронзительно засвистел в него. Из всех ближайших домов стали выбегать люди, и французов быстро скрутили и отвели к воеводе. Этот звероватый поляк опросил пацанов и попросил одного из них перевести для де Нойрея. «Вас двоих сейчас проводят в казарму, где вы разместились. А этого героя мы оставим здесь. Пусть князь Пожарский с ним разберется. Положено по закону ухо ему отрезать завтра вечером на площади. Но вы послы. И молите Бога, капитан, что милиция рядом оказалась. Если бы этот урод что-то сделал монахине, я бы лично кастрировал его уже сегодня. А вам двоим отрезал уши. Пошли вон!» С того момента прошло 3 дня. Вернулся откуда-то с юга князь Пожарский, и де Мулине отпустили. Правда, вид у него был, краше в гроб кладут. Все 4 передних зуба выбиты, и синяк во все лицо. И это сделал сопляк одним ударом. «Вам на самом деле повезло, дорогой Мишель. Вы даже не представляете, на что способны вершиловские стрельцы. Одного из них, причем любого по выбору, хватит, чтобы перебить оба ваши десятка, и он при этом даже не вспотеет», — сказал Декарт, выслушав историю. «Что ты говоришь, Рене? Не может один человек справиться с 20 воинами, да даже с ополченцами и то не сможет», — махнул рукой капитан. «Еще раз повторяю, стрелец даже не вспотеет». Декарт говорил спокойно, и Мишель тоже успокоился. Взял полную рюмку Байкала и выпил одним глотком. «И как же он справится с 20 вооруженными мушкетерами?» Капитан закусил парочкой пельменей. «Восхитительно!» Он обмакнул 3-й пельмень в соус. «Ты правда изобрел этот Декартес?» «Скажем так, я рассчитал точное соотношение всех ингредиентов. Что же касается стрельца, то он бы поубивал ваших солдат специальными метательными ножами». Рене снова наполнил рюмки. «Сегодня останешься ночевать у меня. По улицам Вершилова нельзя ходить пьяным». «Что у вас здесь за зверские законы?» — вспылил Мишель. «Мне они нравятся. Я здесь почти год, и за этот год в 10-тысячном городе не было ни одного преступления. Ты можешь себе это представить? Нет нищих, нет коллег у храмов, нет пьяных. Здесь не перегораживают ночью улицы. Если ты потеряешь здесь кошелек, и на нем будет твое имя, то тебе его вернут. Сам был свидетелем такого случая. Это город мечты, это сказка. Ты не видел, как прекрасен он летом, когда все улицы заставлены бочонками с цветущими розами и другими цветами. Тут даже пылинки с дороги сдувают. Обо всем не рассказать, но могу сказать точно, человек, проживший в Вершилово хотя бы несколько месяцев, ни за какие деньги не захочет отсюда уехать. Денайрей грустно кивнул и потянулся за следующим пельменем. Проклятые русские, как они научились делать такие вкусные вещи? Рене дал ему, пока накрывал на стол, попробовать вареную кукурузу с солью. Ничего вкуснее Мишель не пробовал, а теперь вот еще и пельмени с декортезом. Он не встанет из-за стола. «Слушай, Рене, сам канцлер Брюлар попросил меня узнать одну вещь». Капитан потянулся было за следующей рюмкой, но титаническим усилием воли руку убрал и вместо водки взял печеньку. Очередная вкуснятина. «Как эти русские захватили 13 городов у поляков без осадной артиллерии?» Декарт тоже поставил уже взятую рюмку на стол и тяжело посмотрел на боевого товарища. «Ты скажи канцлеру, что последнее, что должна делать Франция, это вступать в войну с Россией. Мы, именно мы, я сам вступлю в ополчение, просто размажем вас, как кашу по тарелке. А про города все просто. Я ведь взял с собою для охраны 20 солдат. Так вот, их тут уговорили остаться и послужить в роте наемников в Вершилово 5 лет. Все согласились. И буквально через пару дней весь Вершиловский полк, и мои ребята в том числе, отправились на эту войну. 2 убило, 1 серьезно ранило. Остальные вернулись целыми и здоровыми. Так вот, они и рассказали мне, как брали 6 городов, в том числе 2 больших. В Вершилово есть 30 стрельцов, которых тренируют особо, их здесь называют спецназ, что переводится как отряд специального назначения. В нем, в этом отряде, 10 лучников. «Лучников?» — перебил Денойрей сослуживца. «Кому сейчас нужны лучники? У вас не хватает мушкетов?» «Это особые лучники, а русские мушкеты настолько лучше французских, насколько эти конфеты лучше куска дерьма», — вспылил Декарт. «Но-но, Рене, продолжай», — похлопал математика по плечу капитан. «Так вот, в отряде 10 лучников, которые за половину минуты выпускают 10 стрел, и все они попадают одна в другую. 20 остальных стрельцов вооружены пистолями и метательными ножами. Но и у всех есть сабли. Ваши шпажонки не могут противостоять их саблям. Все они изготовлены из столецкой стали и еще и специально закалены хитрым способом. Они просто перерубят шпагу». Рене поднял руку, останавливая капитана, который хотел опять выразить свое сомнение. «Эти спецназовцы подкрадываются ночью к городской стене и забрасывают на нее веревку, забираются по ней, вырезают охрану ворот и запускают в город основные силы». «А если город будет начеку и ждать их вылазки?» — усмехнулся Мишель. «Так и случилось в Рогачеве. Там был польский генерал князь Радзивилл. И все равно они взяли и город, и генерала в плен. Эти 30 человек перебили больше 200 поляков и все равно открыли ворота. И у них всего 1 убили. А ведь остальной полк хоть и уступает этому спецназу, но не сильно. 2 назад сотня этого полка положила больше 1000 шведов и не потеряла ни 1 человека. Даже раненых не было. А шведы были далеко не ополченцами. Был полк и рота драгун. Нескольких сдавшихся они нарядили в женские платья и отпустили. Повторяю, передай Брюлару, что связываться с Российской империей — самоубийство». «Если они так сильны, почему до сих пор не захватили всю Европу?» — все еще недоверчиво спросил капитан. «Если честно, то я думаю, что такой полк у России один, Остальные хуже вооружены и подготовлены, но сейчас в Вершилово полно князей и маркизов, и они учатся. Думаю, через какое-то время все их полки будут такими же. А насчет Европы? Она русским не нужна. В войне с Польшей они вернули свои города, захваченные Речью Посполитой несколько лет назад. Сейчас они готовятся отбить у Швеции тоже свою бывшую территорию. Декарт наполнил рюмку и выпил одним долгим глотком. «Мишель, сколько вы добирались из Парижа до Вершилова?» 2 месяца, если выбросить неделю, что мы провели в этой Москве». Капитан тоже выпил все-таки свою рюмку. «От Вершилова до восточной границы Российской империи нужно добираться 2 года. Она там граничит с Китаем. Представляешь, какая огромная территория!» А с севера от Архангельска до Каспийского и Черного моря тоже больше 1000 лье. Им не нужна Европа. Но тут сплошные леса и степи, а там города, Париж. Капитан поднял глаза к потолку. Мне иногда снится сон, что я возвращаюсь в Париж. Я просыпаюсь в холодном поту. Декарт перекрестился. Грязный, вонючий. Полный варья и коллег, полный нищих и попрошаек. Город, где на тебя сверху могут вылить содержание ночного горшка или выбросить из окна помои. Город, где все нечистоты сбрасывают в реку, которая течет в самом его центре. Сено покрыто пузырями от гниющих на дне отходов жизнедеятельности парижан. От людей воняет, потому что они не моются годами. По парижанам стадами ползают вши и блохи. Дома полны крыс, мышей, клопов и тараканов. Мишель, это страшно. Даже если меня выгонят из Вершилова, я не вернусь в Париж. Вас ведь 3 дня продержали в карантине, избавили от вшей и блох. Вы живете в казарме, где нет клопов и прочей мерзости. Может, ты тоскуешь по вшам и клопам? Бывший сослуживец сделал вид, что поймал на себе блоху и пересадил на капитана. Денайрей слушал Декарта и сравнивал Вершилова с Парижем. Они здесь уже больше 2 недель и успели многое повидать. Но вот теперь, когда математик и изобретатель вкуснейшего соуса все так красочно описал, Мишель понял, что друг прав. Денайрей вспомнил экзекуцию, которую тут называют баней, и усмехнулся. Не зря терпели эту невозможную жару. Вшей действительно убили, и блох тоже. И спишь всю ночь, как убитый, никто по тебе не ползает. И улицы настолько чистые и красивые, выложены этим бесподобным цветным кирпичом в различные узоры, что по ним боязно ступать, еще испачкаешь. Что ж, может, Рене и прав. А тебе не хочется преподавать в Сорбонне? Здесь ведь даже нет университета. Нашел последний довод капитан. Сорбона — это скопище бездарей и лодырей. Ты не представляешь, насколько школьники Вершилова отличаются от наших студиозов. Но ведь они дети! — махнул рукой Мишель. Точно, они дети. Я сейчас веду уроки для 5-классников. Им всего по 12 лет. Но они сейчас изучают по физике, математике и астрономии то, чего не знает ни один профессор в Сорбонне. И они учатся, как проклятые. Они просто не могут себе представить, как это — не выполнить домашнее задание, не решить задачу. У меня тут есть дружок, он учится всего во 2-м классе. И ему плохо дается произношение французского. Слова выучил, а произношение хромает. Так он сам в свои 8 лет пришел ко мне и попросил помочь. Ты способен себе представить такого 8-летнего француза? Декарт налил снова в рюмки, но пить не стал. Но тут нет даже публичного дома. Нашел еще один козырь капитан. Я подумываю о том, чтобы жениться. И обязательно на русской красавице. Француженки страшные, немки чопорные и тоже не красавицы. А русские девушки очень красивы, и они веселые. Идут впереди тебя по улице в церковь и хохочут. Непременно женюсь на русской. Рене помолчал и продолжил грустно. Сегодня князь Пожарский прочитал нам лекцию по математике, ты не поймешь. Я целый год, как проклятый, учил русский язык и думал, что уже многого достиг. А вот слушал лекцию и корил себя за то, что не вставал на час раньше и не учил язык. Это был просто рывок вперед в математике. Его многие даже не поняли. Переводчики и то путались. Эту лекцию нельзя прочитать в Сорбонне. На французском нет половины этих слов и понятий, и на латыни тоже. Этот князь — великий математик. Я считал, что лучший из нас — это Кавальери, потом, скорее всего, Пьер Эригон, ну и я. Вот, может, только мы втроем и поняли до конца всю лекцию. Это не передать словами. Он двинул математику на 100 лет вперед. Когда мы все вместе напишем учебник по этой лекции за 6-й класс, то ни один профессор математики во вшивой Европе не сможет понять 13-летнего ребенка из Вершилова. Это как дикарю рассказывать про косинусы и логарифмы. Он просто таких слов не знает, и в его языке эти слова в ближайшее время и не появятся. Сорбона. Будут расстреливать, не поеду. Пошли спать, Мишель. Мне завтра учить детей логарифмам, а тебе молоть песок. Засмеялся Декарт. Событие 9. Захария Копыстинский сидел в кабинете князя Пожарского в Академии наук на стуле напротив хозяина кабинета и разглядывал того. Князь тоже внимательно глядел на священника. Первым не выдержал игру в гляделки Захария. Он кашлянул, прочищая горло, и сказал: «Чудесный город ты построил, Петр Дмитриевич. Ты мне скажешь сейчас, что строили град сей зодчие Шарутин, да Фрязин Модерна, да управляющие твои Зотов и Кырчмар? Конечно, они строили. Только построил ты, князь. Все четверо великие мастера. Думаю, лучшие в мире то. Но было у меня время. Почти 3 месяца здесь уже. Хожу, любуюсь, вечером добреду до фонтану, сяду на скамеечку среди розовых кустов. Слушаю, как дети на десятки языков друг с другом перекрикиваются, играют. И так мне на душе хорошо делается. Почти кущи небесные». Захария перекрестился и продолжил: «Недавно из Франции приехал еще один архитектор, говорят, лучший в их королевстве, Жак Лемерлье его зовут. Так он 2-ю неделю ходит по Вершилово с открытым ртом. Только он 2-ю неделю, а я 3-й месяц, а все никак закрыть не могу». Захария и правда 3-й месяц не уставал удивляться. Даже и не в сказку попал. Сказки ведь люди сочиняют, там они могут только то расписать, что сами придумать могут. А Вершилова придумать человек не сможет. Тут на каждом шагу чудеса, один только храм кирпичный с мозаикой на стенах чего стоит. Копыстинский осмотрел и законченную модерной синагогу. Слов нет, красота какая, даже завидно тем евреям. Только собор Святой Троицы и краше, и к Богу ближе, и, несмотря на необычность, русский он. Копыстинского вместе с 2 его учениками поселили в просторном 2-этажном терему. Терем тоже был кирпичный, вернее, обложен снаружи кирпичом, и крыша крыта черепицей, и огромные стеклянные окна. Красота! Тоже маленькое чудо. А печи, что внутри, целых 3, одна для приготовления пищи и 2 для тепла. Понятно, север здесь, зимы лютые бывают. Помогать по хозяйству монахам дали женщину лет 45 и внучка ее, Кирилку. Женщина недавно переехала в Вершилово из-под Арзамаса. Там у нее дом сгорел, а вместе с домом и сын с невесткой и 2 детьми. Только Тамара да внучок ее и спаслись. И в очередной раз подивился Захария князю Пожарскому. Оказывается, есть у него человек специальный, который находит по всей губернии таких вот Тамар и перевозит в Вершилово для домашней работы. Так бы и сама сгинула, да и Кириллка не зажился бы в сиротах. Теперь вот в тепле и сытости, а мальчик в школу ходит. Ныне уже месяц, первый класс посещает, уже и читать выучился. Монах посмотрел на учебники, что выдали ребенку в школе, и ахнул. Разве можно красоту такую дитяти доверить? Он ведь слаб разумом еще, не понимает, какую ценность в руках держит. Захария сходил в ту школу, посидел на всех уроках, и в первом классе, и во втором, и во всех следующих, и на всех уроках. После третьего класса перестал он понимать, что учителя детям говорят. Вроде бы и на русском языке, а слов незнакомых — тьма. Очень многие учителя еще плохо русский знали, и к каждому переводчик приставлен, и переводчики те в основном 11- и 12-летние дети, девочки в том числе. Они сами учатся и еще и толмачами работают, за что плату получают, копеечку в дом несут. Опять чудо! Отец Захария. Вырвал его из плена дум князь Пожарский. «У вас, я знаю, есть две книги написанные. Можно ли мне их получить, почитать?» «Отчего же нельзя? Сегодня же и пришлю. Только страхолюдны они по сравнению с теми, что книгопечатник Шваб выпускает». Захария надеялся, что князь разрешит и его книги издать у Шваба. «Отче! Есть у меня мысль одна», — не поддержал его планов Пожарский. «Ведь нас называют схизматиками и ортодоксами. Получается, что мы верим по-старому, а Ватикан отошел от истинной веры и погрузился в ересь. Нет ли книг, которые все это изобличают, и нельзя ли их перевести на русский и издать у нас?» Захария задумался. Вопрос по существу был не нов. Все течения в христианстве доказывают, что правы именно они. Есть такие книги и у православных. Но он не привез с собою библиотеку, что хранится в Киево-Печорской лавре. «Можно попытаться найти эти книги в библиотеке Кремля или послать за ними в Киев», — неуверенно предложил Капыстинский. «А написать такую? И не для взрослых, а для детей, чтобы эту книгу изучали в наших школах». Князь махнул рукой в сторону окна. «Еще, отче, нужен нам учебник по истории христианства вообще, для детей. Осилишь ли такой?» Захария улыбнулся. Вот теперь он понял, что от него нужно этому странному князю. «Не слишком ли много знаний для детей? Сказано же! Во многие знания, многие печали». «Слова эти не о том, что знаний нужно бояться. Так можно договориться, что лучше всех живется веселым дурачкам. Эти слова о том, что грамотный человек не может жить спокойно. Ему нужно помогать другим стать грамотными. Он должен научить ближних жить по-другому. А это всегда непросто. Люди ленивы в большинстве своем. Нужно прилагать усилия, чтобы их растормошить. Вот об этом сказано в книге Экклезиаста царем Соломоном». Капыстинский склонил голову, соглашаясь с князем, а тот продолжал. «Вокруг Вершилова полно сел, где священники не учат детей и сами грамоты не разумеют. У меня не сложились отношения с бывшим митрополитом Нижегородским Никодимом, и он не помогал мне». Князь потрогал шрам на левом виске. Захария эту историю уже знал, рассказал тот же отец Матвей, настоятель здешнего храма. «И при чем здесь я? От меня чего ты ждешь, сыне?» Сощурился монах. «Нужно в Вершилово, не дожидаясь открытия семинарии, начать учить священников из окрестных сел грамоте и помогать им начинать учить детей в своих приходах», — вздохнул Пожарский. «Тяжело Русь ото сна пробудить. Я вот каждый год по два раза проплываю по реке мимо Чебоксар. Итого 8 раз мимо проплыл. И ничего в тех Чебоксарах за эти 8 раз не поменялось. землянки, да плетни кривые, да несколько тощих коровенок пасутся. Словно и нет Вершилова в 100 верстах всего от них. Помогать мне нужно Русь растормошить. Они еще поговорили с князем, и Захария ушел. Двойственное ощущение было у священника. Он до сего дня воспринимал православие как веру, единственно правильную веру в Господа. Князь же понимает все по-другому. «Веселый дурачок», — проговорил себе под нос Капыстинский. Он дошел до своего нового дома и не стал заходить. Сел на удобную лавочку у калитки и смотрел, как из школы домой возвращаются дети. Они весело махали сумками с учебниками, смеялись и спорили о чем-то на десятки языков сразу. «Я просто веселый дурачок. Даже не так. Я возомнивший о себе дурак». Захария шлепнул себя ладонью по макушке и пошел писать учебник. Учебник по истории христианства для детей. Событие 10. Томмазо Кампанелло вышел из кареты, поддерживаемый за руку кардиналом, и прикрыл глаза. Холодное осеннее солнце пыталось передать узнику талику тепла. Монах подставил ему лицо. Хорошо. Они добрались. Путешествие длилось уже 4-й месяц. Какой все-таки необъятный мир! Что там, ваше высокопреосвященство? Томмазо открыл глаза. Их отряд остановили русские. Русских было всего 2, и это место можно было бы назвать городскими воротами. Там впереди, в нескольких сотнях футах, уже виднелись кирпичные дома под черепичными крышами, и над всем городом возвышался и сверкал на солнце 7 разноцветными куполами и золотом величественный собор. Красиво. «Эти варвары не знают ни латыни, ни немецкого. Вы знаете французский, отец Томмазо. Попробуйте. Я понял, что у них эпидемия. Они что-то твердят про карантин». Папский нунций кардинал Доминико Орсини отошел от стражников и стал разглядывать то, что служило воротами в город. 2 огромных, вырезанных очень искусно из дерева, медведей, вставших на задние лапы. Городской стены вообще не было. И это был первый русский город, в котором ее не было. Даже не так, за 4 месяца это вообще был первый город без стены. Они добирались из Рима до Венеции, потом до Вены, дальше до старой столицы Польши, Кракова. Потом польские же, Львов и Киев. Везде стены. В Киеве они пересели с кареты на кораблики и поднялись по реке Десна до Курска. Это уже была Московия, или, как они сами себя стали именовать, Российская империя. В Курске они снова пересели в карету, а их сопровождение на лошадей. Дальше были города Елец, Ряжск и Шацк. Такие названия и не выговоришь. В Шацке снова пересели на местные галеры, именуемые Ладья, и добрались до Нижнего Новгорода по рекам Цна и Ока. Везде городские стены, пусть даже деревянные, и пусть в некоторых городах и защищать-то нечего, такая там нищета, но стены. Этот маршрут кардинал выведал у купцов, что торгуют с Пурецкой волостью. Сейчас это самый выгодный маршрут. На товарах отсюда можно сделать состояние за 1 поездку, а некоторые купцы уже и по 3 совершили. Говорят, что эта Пурецкая волость появилась всего 3 года назад, а теперь даже последний мальчишка в Европе знает это непроизносимое словосочетание. И вот они добрались, снова пересев в Нижнем Новгороде в карету. Последний участок пути шел по необычной дороге. Такой великолепной дороги нет нигде в мире. Они с кардиналом Орсини несколько раз выходили из кареты, чтобы посмотреть, как сделана эта чудесная дорога. А вот тут очередная неожиданность. Город охраняет не стена, а всего 2 стражника, да 2 деревянных медведя. И это самый богатый, если верить купцам, город в мире. Томмазо обратился к стражникам по-французски, и неожиданно один из них ответил на чистейшем французском. В город мы вас запустить не можем. Сначала проедете в карантин, вон по той своротке. И стражник указал на ответвление от дороги, которой они только что проехали. — У вас эпидемия? Чума? — испугался Кампанелло. — У вас чума, у нас все нормально, — засмеялся стражник. — Но у нас нет чумы, — не понял Томмазо. — В карантине вас вымоют и прожарят одежду, а доктора смотрят на предмет болезней, — охотно пояснил стражник. Это папский нунций, кардинал Доминика Арсини, а я Томмазо Кампанелло. У меня есть приглашение от князя Пожарского, а его высокопреосвященство — посол самого Ватикана, — представился заключенный. Томмазо все еще был в ручных кандалах. Кардинал объяснил, что это условие, которое выставили эти ортодоксы. Когда они уже в дороге разговорились и практически подружились с кардиналом, тот с усмешкой сказал, что русские купили узника за 300 ЭКЮ, вернее, за 200 ЭКЮ и 100 русских рублей. Сначала Кампанелло не поверил. Тогда Доминика Арсини рассказал всю историю с сундуками из Пурецкой волости и просьбою переправить заключенного философа вот сюда. Дикость, его продали. Только зачем он русским? Старый калека. Томмазо даже писать не мог, только привязав гусиное перо к руке. Его искалечили на дыбе, выбивая признание в ереси, но не сломили. Его насаживали на кол, но не сломили. Его продержали в подземной тюрьме в сырости и плесени, среди крыс и огромных тараканов больше 20 лет, но не сломили. И вот продали ортодоксам. Зачем? Кардинал на этот вопрос узника пожал плечами и сказал. — Я думаю, они хотят вас освободить. — Тогда почему меня заковали в кандалы? Философ позвенел ими. — В письме было указано, что нужно доставить заключенного в Пурецкую волость. Папский нунций сморщился. — Я участвовал в обсуждении с 5 протонотариями и самим папой. Отправлять ли вас, отец Томмазо, русским? Все считали, что они там хотят вас прилюдно освободить и тем самым нанести ущерб папскому престолу. — Если это так, то почему же я еду к ним? — удивился узник. — Слишком высока цена! — криво улыбнулся кардинал. — 300 ЭКЮ? У Ватикана так плохо с деньгами? Кампанелло отказывался верить в услышанное. 300 ЭКЮ и 3 вазы, а еще просьба патриарха и князя Пожарского. Любого из 4 перечисленных хватило бы, а тут все вместе. Никакой урон престолу не сможет перевесить даже просто просьбу этого князя. Вы там в тюрьме сильно отстали от жизни, дорогой Кампанелло. И давайте на этом закончим. Приедете и сами все поймете. Вдруг резко ответил папский нунций и отвернулся к окну. Стражник выслушал Томмазо и спросил, чего тот добивается. Все равно в Вершилово без пребывания в карантине не попасть. Это закон, который сам князь Пожарский и установил. — Может быть, вы все же доложите ему о визите папского нунция? — кивнул узник настоящего рядом кардинала. — Я съезжу в Вершилово. Пообещал француз и пошел за конем. Когда он его вывел из-под навеса, то все 25 гвардейцев Ватикана зацокали языками от зависти. Это был вороной арабский скакун, достойный конюшни герцога или даже самого дожа Венеции. Вскочив в седло, стражник поскакал к городу, а папский нунций и узник вернулись в карету. Солнце, обласкавшее Томмазо своими лучами, скрылась за тучу, и закапал мелкий, нудный дождь. Осень. Осенью идут нудные мелкие дожди, даже в солнечной Италии, что уж говорить о холодной Московии. Стражника не было долго, наверное, час, а приехав назад, он не обрадовал путников. — Езжайте в карантин, князь Пожарский подъедет туда через полчаса. И он опять махнул рукой на своротку с дороги. Что ж, выслушав перевод, усмехнулся кардинал. Этот князь истинный византиец, все равно добился своего. Теперь, чтобы с ним встретиться, нам точно нужно будет ехать в этот карантин. Князь Пожарский был молод, высок и здоров, как бык. Мышцы так и ходили под его верхним длиннополым кафтаном. А вот разговора с ним не получилось. И не потому, что он не знал латыни или французского. Он отлично владел одним из диалектов немецкого, а этот язык знали и папский нунций, и Кампанелла. «Я рад, что вы благополучно добрались до Вершилова, только пустить в город без карантина не могу. Вы в дороге почти 4 месяца, пыльные и грязные. Сейчас вас отведут в баню, где вы вымоетесь». «Но я посол самого папы Римского!» — почти выкрикнул Арсини. «Да хоть сам папа! По вам табунами ползают вши и скачут блохи, а в швах вашей одежды кишат плотяные вши. Вам это нравится? Мне нет. Вы сейчас пройдете в баню и сдадите всю одежду на прожарку. Всю, это значит всю. До последнего носового платка и ночного чепца. Сами же вымойтесь с мылом в горячей воде и посидите в парилке столько, сколько скажет вон тот банчик. Если будете сопротивляться, то это сделают насильно, и не оглядывайтесь на ваших гвардейцев. С ними поступят точно так же. Потом вас проводят в дома, накормят и уложат спать. Скоро вечер. Пока вымоетесь, стемнеет. Завтра прибудут с утра доктора и осмотрят вас на предмет сифилиса и гонореи, а также других болезней. Если вы здоровы, то вечером снова попаритесь в бане и опять прожарите все вещи, для уверенности, что все насекомые погибли. Вы, кстати, знаете, ваше высокопреосвященство, что тиф передается именно вшами, а чума – мышами и крысами. Мне этой радости в Вершилово не надо. Дальше. Послезавтра с утра за вами обоими приедет карета и отвезет в Вершилово, и опять не ко мне. Она отвезет вас к травницам. Не ведьмам, господин кардинал, а именно к травницам. У них лечились и наш патриарх Филарет, и наш государь-император. Они пропишут вам целебные настои, и вы будете их пить. С Томмазо Кампанеллой все понятно. Его почти с того света доставать надо. А вам, ваше высокопреосвященство, это надо для того, чтобы вы живым и здоровым добрались назад до Рима. Вы будете носителем важной информации, и я хочу, чтобы эта информация дошла до его святейшества. Поэтому вам нельзя простыть и умереть по дороге назад. А она предстоит зимой. Это не ваша зима, это наша зима. А теперь, дорогой посол, разрешите откланяться и снимите, пожалуйста, кандалы с философа. Хватит издеваться над человеком. Князь ушел, а Кампанелла стоял и смеялся сначала про себя, а потом и вслух. Есть Бог, и не всесилен Папа Римский, а уж тем более его нунций. Эти схизматики и ортодоксы плевать на него хотели. Они умнее и сильнее. Они просто выше. Томмазо понравилось, как стоял и слушал этого варвара кардинал, высоко задрав голову и открыв рот. Есть Бог! Событие 11. Петр Дмитриевич Пожарский торопился. До отъезда в Москву на свадьбу государя нужно успеть сделать очень многое. А завтра ко всему этому еще и посол Ватикана прибавится. Первым делом князь зашел к швабу. Типография все расширялась и расширялась. Улучшались печатные станки. Йост Берге со своим коллективом, пока Петра не было, успел и сюда заглянуть, после чего и появились новые печатные станки. Производительность сразу раза в 4 увеличилась. Петр нашел книгопечатника в наборной. Тот с помощниками и президентом Академии наук как раз исправлял гранки учебников по математике и геометрии. Вернее, пока не исправлял, а только удалял старые значки и слова. Новые литеры еще не отлили. После знаменитой лекции по математике Михаил Меслин среагировал правильно. Бегом примчался к Петру Швабу и приостановил дальнейшее печатание всех учебников по математике и геометрии. Исправление же начал с самых последних. Там новых символов было больше всего. Пожарский посмотрел на работающих и снова укорил себя. Он ведь все эти символы знал и в прошлом году. Почему не обратил внимания? Да потому что все бегом, поездки отнимали больше половины времени. Надо с ними завязывать. Вот скатается на свадьбу царя-батюшки и больше до шведской войнушки из Вершилова ни ногой. Князь принес Швабу две новые книги в печать. По дороге до Мариинска, там и по дороге назад он все свободное время уделял первым русским писателям. Муромский губной староста Дружина Юрьевич Оссорьин, автор жития у Леонии Оссорьиной, и инок Парфен Ожогов написали все-таки «Приключения Буратино». Правда, как не исправлял Петр их творение, как не пытался приблизить к разговорному языку, эти двое все равно сползали в свои иже да токма. Пришлось уже готовый труд снова перечеркать весь и уже литераторам не отдавать. После Буратино Петр рассказал им волшебника изумрудного города. Не американский вариант, а русский, писателя Волкова. Волшебник страны Оз не имеет достойных продолжений. Там всякая чушь про летающие диваны. А Волков целых 6 книг замечательных написал. И про подземных королей, и про желтый туман, и даже про инопланетян. Все их старый генерал 10 лет назад читал внукам. Те приезжали к нему на дачу, и вечерами они устраивали чтение сказок. Были среди этих сказок и все 6 книг про волшебную страну. Только действие книги Петр из Канзаса перенес в Нижний Новгород, а волшебную страну на Урал. Нужно родину популяризировать. Книги потом переведут на другие языки и будут продавать по всей Европе. Вот пусть и мечтают их дети попасть на Урал. Учитывая предыдущие ошибки, первые русские писатели-сказочники справились со второй книгой быстрее. Петр при этом поймал себя на мысли, что у него бы, наверное, самого даже лучше получилось. Но ведь это не последняя книга. Теперь этот тандем творит продолжение «Волшебника изумрудного города». Пожарский рассказал им «Деревянные солдаты» Урфина Джуса и теперь ждал для правки третью книгу. То, что занимается он неприкрытым воровством, Пожарского ни капли не задевало. Во-первых, он так изменил уже историю и еще ее изменит, что ученый Волков может и не родиться, и тогда дети останутся без этих чудесных сказок. А во-вторых, если все же писатели Волков и Толстой появятся, то пусть они напишут другие сказки. Писатели же они, в конце концов. Тем более, что Толстой и сам своего Буратино слезал с Пиноккио, а Волков со стороны Оз. Буратино адаптировать под Русь Петр не стал. Уж больно не российский сюжет. Пусть он останется итальянцем. Передав Петру две книги, Пожарский полетел дальше. Он все никак не мог добраться до господина Янсена. А тот ведь получил-таки желатин. Пока есть яблоки, нужно срочно пробовать сделать зефир. Провозились они с Патриком целый день. Петр видел, как делает зефир его невестка Катерина, и видел не раз. На даче росло больше 10 яблонь, и сырья для этого лакомства хватало. Только видеть со стороны и сделать самому. Оказалось, две большие разницы. Но ведь получили. Растолкали в сахарную пудру белый сахар, присыпали и, попивая кофе, закусывали зефиром. Красота! «Патрик, ты в этот раз не захочешь сам организовать производство?» — спросил князь довольного, как кот, объевшийся сметаной, голландца. «Нет, Петр Дмитриевич, пришлите человека, я ему все расскажу, и первое время буду помогать. А вы мне подкиньте еще задачку, это мое. А налаживать производство и грести деньги лопатой — это не мое», — засмеялся аптекарь. «Деньгами-то и за изобретение не обидим», — усмехнулся Пожарский. «Так есть, Петр Дмитриевич, у вас еще для меня задачка». И Янсен демонстративно закатал рукава. «Да целая гора. Давайте начнем со сгущенного молока. Берете молоко пожирнее, добавляете много сахара и все время помешивая, загущаете его до консистенции сметаны. Потом попробуйте туда добавить порошок какао-бобов или кофе, только чтобы осадка не было. Когда получите, покажете, вернее, дадите попробовать. После сгущенного молока будем делать конфеты и риски из того же молока и сахара, только пропорции другие. Ладно, дорогой Патрик, загостился я у вас. Завтра пришлю человека, что будет вместо вас деньги лопатой грести, выпуская зефир. Побежал. Скоро вечер, а я еще обещал к композиторам зайти. Композиторы ждали. Раз князь Пожарский обещал зайти, значит зайдет. Петр и зашел. И остолбенел. Все люди, так или иначе связанные с музыкой, собрались в актовом зале Академии наук. И едва он переступил порог, как музыканты грянули калинку-малинку. 4 скрипки, альт, флейта, гитара и гусли. Тот еще оркестр. Но получилось красиво. А когда итальянцы с чудовищным акцентом еще и запели, вышло вообще божественно. Потом музыканты сыграли еще несколько песен из тех, что он им напевал, а сам композитор Феррари красивым баритоном пел. «Катюша», «Вьется в тесной печурке огонь» и другие песни военных лет, Петр помнил их лучше всего. Правду говорят, что в старости хорошо помнишь далекое и быстро забываешь вчерашний день. Вот память услужливо и выложила песни военной молодости. Только слова были другие. Клавдио Акеллини написал уже на существующую музыку стихи, и теперь Феррари пел их на итальянском. Пусть песни не про войну, зато красиво, и так как итальянского Петр не знал, то представлял себе снова боевую молодость, товарищей, давно погибших или умерших уже после войны. Надо сделать так, чтобы немцы не создали единого милитаристского государства и не развязали две мировые войны. А еще нужно не допустить создания Соединенных Штатов и английского монстра, в котором никогда не садится солнце. А музыканты молодцы, нужно им премию выписать и концерт устроить, как только экспедиция на Карабогасгол вернется. Люди заслужили овации.